Король не соглашался. Между тем английский посланник Шкотт, шведский генерал-лейтенант Траутфеттер и саксонские министры ездили по всем польским магнатам, приглашали к себе послов поветовых, сеймовых депутатов, и уговаривали их к войне против России, обещая большие выгоды, возвращение Киева и Смоленска и представляя, какой опасностью Польше грозит увеличивающаяся сила царя, представляя, что союзные войска в своих движениях против России будут проходить преимущественно через Пруссию и немного захватят Литвы, причем провиант и фураж будут покупать за деньги. Паны, приезжая к Долгорукому, рассказывали ему об этих предложениях и получили в ответ объявление, что теперь русских регулярных войск на их границе около 100 тысяч, и если какие-нибудь чужие войска войдут в Польшу, то немедленно вступят в нее и русские, не спрашивая о дороге. За регулярными войсками вступят и разные нерегулярные народы — татары, калмыки и другие, которые за провиант и фураж платить не будут. В то же время Долгорукий доносил царю, что Миних не хочет заключать контракта, но во всем полагается на высокую милость и волю царскую. Долгорукий прибавлял, что если Миних перейдет в русскую службу, то польская пехота вся разойдется, никто не будет содержать ее в таком порядке. Долгорукий старался всеми силами, чтобы сейм разошелся в положенный срок — 6 недель, без заседаний. «Думаю, — писал он, — что для интересов Вашего Величества будет полезно, если сейма не будет». Посол Хоментовский не донесет сейму о своем неуспешном посольстве в Петербург, и ответ ему данный не будет прочтен до будущего сейма. Таким образом, король, его приверженцы и министры — иностранные, лишатся хорошего средства действовать против России. Король говорит, что я в прошлый сейм роздал 90 тысяч и сейм разорвал, а теперь будто обещал раздать 100 тысяч, чтобы не допустить сейму начаться. Но у меня канцеляристы 11 месяцев живут без жалования, в великой нужде, что прислано ко мне из дому для моего пропитания, и то трачу для поддержания интереса Вашего Величества и всего государства. Кроме того, занимаю деньги. Во всю мою бытность в Польше редко когда мне было так трудно, как теперь, потому что саксонские и других дворов министры рассыпают большие деньги на сейме. Однако за помощью Божию надеюсь, что ничего важного не сделают, и на этих днях сейм без заседаний расползется. Сейм действительно расползся 25 октября. Гетманы, многие сенаторы и поветовые послы просили Долгорукого, чтобы при общем мире царское величество не оставил Речи Посполитой, которая ни от кого никакого предложения о мире принимать не будет, надеясь во всем на покровительство царского величества. Долгорукий с торжеством доносил, что врагам царского величества не удалось поднять Польшу, единственную страну, через которую можно было действовать против России, ибо через море действовать трудно. Король Август, видя неуспех, стал думать о сближении с старым приятелем своим, царем. Долгорукий в декабре послал просьбу царю позволить приехать ему в Петербург. Король, прощаясь с ним перед отъездом своим из Варшавы, просил отправить в Петербург сына Сергея Григорьевича с поручением от него короля к царскому величеству. Поручение состояло в том, чтобы восстановить прежнюю дружбу между двумя государями. Но так как прерванная дружба может быть нарочно восстановлена только через объяснение причин неудовольствия, то Долгорукий должен был объяснить Петру, что союз короля с императором, на который так жалуется царь, есть союз чисто оборонительный, вынужденный отстранением короля от участия в Валлонском конгрессе. Что с Швецией король не заключил никакого договора, ибо не имел к тому никаких побуждений. Правда, что Швеция предложила прелиминарный договор, и, может быть, царю сообщен этот проект, но большая разница между проектом договора и заключенным уже договором. А король прямо объявил шведскому двору, что предложенный договор еще не может быть заключен. Таким образом, царь не имеет причин жаловаться на короля, а король имеет много причин: отстранение от участия в Валаамском конгрессе, дело принца Вессенфельского, сношение с Портою Оттаманскую и Станиславом Лещинским, Данцигское дело. Но король нигде ни на что не жаловался и ничего не предпринимал против царя, будучи уверен, что рано или поздно царское величество признает ложность внушений, сделанных ему против короля. Для большого успеха своего объяснения король счел нужным прибавить угрозу. Царь помнит договор, заключенный им с королем и Речью Посполитую, так надобно, чтоб он сообщил королю свои намерения относительно Ливонии. Интерес царя требует, чтобы он как можно скорее объяснил королю свои виды. Королю надобно их знать для предупреждения событий, которые могут случиться мимо его воли. Что, если театр войны перенесется в Польшу? Король не может остаться один, он должен принять ту или другую сторону. Он, естественно, больше всего желает жить в дружбе с соседями, но если соседи не хотят жить в дружбе, хотят обращаться как с врагами или с покоренными, то поневоле надобно искать других, которые бы вели дело иначе. Мы предлагаем дружбу за дружбу. Иностранные государства знают очень хорошо, как важно для них, чтобы никто в Польше не разыгрывал роль хозяина. Они хорошо также знают сильную и слабую сторону царя, и потому могут воспрепятствовать ему хозяйничать в Польше. Князь Сергей Долгорукий отправился с этим поручением в Петербург и в 1721 году возвратился с ответом. «Предлагая о возобновлении дружбы, не следовало возобновлять дел, напоминание о которых может быть только противно царскому величеству. О мирных переговорах у России с Швецией король не только знал, но и побуждал к тому через министров своих еще в Голландии, через барона Лосса и потом в Берлине через графа Мантейфелли и того же Лосса. А в допущении королевского министра на Аланский конгресс царское величество никаких препятствий не делал, напротив, велел домогаться об этом у шведских министров. Король не имел никакой причины для своей безопасности, как он говорит, заключить известный Венский договор, потому что его величеству ниоткуда никакой опасности не было. А с какой целью этот договор заключен? Это всему свету известно.